Доказано, что все ионы находятся в растворе в гидратированном состоянии, что препятствует их обратное соединение, ассоциацию. Правильнее написать диссоциацию так: приведено уравнение реакции. Однако, в связи с тем, что неопределенный состав гидратов для решения практических задач не имеет значения, схема диссоциации записывается без участия воды.